Что-то хрустнуло, байкер схватился за лицо и так и не смог закрыть рот. Я дал противнику возможность прийти в себя и обдумать случившееся. Не знаю откуда, но я знал, что челюсть у шмеля сломана. Он это понял тоже, но решил продолжить бой. Байкер поднял руки и продолжил переступать с ноги на ногу. Неужели жадность? Или он все-таки что-то может? Попытается закончить все одним ударом? Шмель провел удар в голову и показал удар в живот. Вот только это были обманные финты. Байкер переместил вес на правую ногу, а левая уже летела ко мне в голову. Если бы не скольжение, то у него бы получилось. Дальше случилось то, чего не ожидал никто. Я вложил в руку все внимание и концентрацию и ударил встречным в колено. Шмель упал на мат, схватился за ногу и замер в неподвижности. «Я же говорил, здесь дело нечисто! Не может человек кулаком сломать противнику ногу и стоять, как ни в чем не бывало!» Орал за сеткой Джиггерс, вот только его никто не слушал. А еще через секунду над ареной пролетел надрывный вопль боли, а нога оказалась вывернута под неестественным углом. Краем сознания я отметил, что люди вокруг уже ничего не кричат и не беснуются. «Может быть, хватит? Может быть, это то, что мне нужно? Хватит зверств, пасечников?» Хоровод мыслей пробежал у меня в голове. «А как бы поступил на моем месте шмель? Пощадил бы? А что бы он сделал с моими слугами?» Я знал из опыта прошлой жизни, что нет. Нельзя оставлять таких вот недобитых ублюдков у себя за спиной. Еще один рывок, и последовавший за ним удар раскрошил череп байкера, словно спелый арбуз. Все вокруг оказалось забрызгано кровью, включая меня. Я один остался в восьмиугольнике, а в воздухе повисла мертвая тишина. Мне показалось, что все замерли и не шевелятся. Но это был лишь эффект от скольжения. Эффект спал, и люди взревели на разные голоса. Кто-то радовался смерти ублюдка, но были и те, кто освистывал меня. Я не вслушивался в их голоса, я сделал, что требовалось. Лишь толпа байкеров, что была вместе со шмелем, дружной шеренгой шла к своим мотоциклам. Его клуб, скорее всего, уезжают, чтобы встретить меня на обратной дороге. Наверное. В глаза бросился паренек с копной желтых, как солома, волос. Было в нем что-то, что выделяло его из толпы байкеров. Аристократ? Сил обдумывать этот вопрос у меня не осталось. Я, опустошенный, вышел из круга и направился к Герде и Нахаю. Они стояли возле машины в ожидании меня. 17-я. Мне путь преградил Зефир. «Господин, к нам хочет присоединиться Степан. Я хотел сказать, Седой Дуб и три его побратима». Вид у байкера был такой, словно он мне звезду с неба достал. Учитывая, что Дуб принадлежал к другому клубу и, безусловно, являлся незаурядной личностью, возможно, так оно и было. А еще, похоже, Зефир и Седой оказались приятелями. «Это отличная новость. Но ты сказал Степану, что у нас нестандартная клятва верности?» «Да, господин». Зефир склонился на манер Нахая. «Уже позаимствовал?» «А мне было приятно. Нет, не сам знак признания моего статуса, а уважение, которое выразил байкер таким образом. Ведь я не требовал от него мне кланяться». «И еще, господин, Дуб знает одного торговца оружием». Зефир нахально улыбнулся и легонько толкнул здоровяка. «Но пусть он сам обо всем расскажет». Седой Дуб подошел ко мне ближе и, словно стесняясь, произнес. «Господин, это у меня в семье никто никогда не служил аристократом. В семье не было одаренных». «Это не важно, Степан», — оборвал его я. «Все когда-то бывает в первый раз. А тебе выпала возможность стать слугой рода. Но ты должен знать, что сейчас в роду только я, и у меня некоторые сложности. но о них только после принесения клятвы. «Да, мне Зефир сказал, что вы планируете устроить войнушку или типа того. А как раз знаю одного дельца, но я даже не надеялся стать слугой рода. Думал, для этого придется служить за просто так и не один десяток лет. Мне нужны бойцы, Степан. И нужны они мне вот прям завтра. И скажу честно, есть риск, что слугой рода ты и твои побратимы пробудут недолго. А еще нужно оружие. И его я бы купил уже сегодня, понимаешь?» «Понимаю». Дуб склонил голову, а затем до Степана дошли слова про оружие. «Вы хотите наведаться к торговцу прямо сейчас?» «А тебя что-то смущает?» «Нет, но я думал, вам же клятва была нужна». «Чтобы наведаться к торговцу, мне от тебя клятва не требуется. В усадьбе принесешь мне клятву. А сейчас съездим к торговцу оружием. Зефир, ты с нами?» «Климент Аристархович, я лучше останусь. Здесь и еще бойцов поднаберу от вашего имени. Сейчас, когда вы выиграли турнир, сделать это будет проще всего», — отказался байкер. «А завтра с утра приеду в усадьбу с людьми». Я кивнул. «Тогда заезжайте по одному с заднего двора и ставьте байки в гараже, там места много. Не нужно особо светиться». «Слушаюсь, господин». Зефир вновь поклонился. «Тогда я поеду спереди, а вы за мной, господин». Седой дуб попытался поклониться, но у него это вышло коряво и неуклюже, отчего я чуть не рассмеялся. «Хорошо», — согласился я, усаживаясь в машину. Менна и Селена спешили поскорее за горизонт, освобождая место только народившемуся солнцу. Нахай вел машину. Герда устроилась поудобнее и, судя по всему, планировала уснуть немного, поспать в машине прямо на моем плече. А у меня из головы все не выходило ее предсказание. Усадьба будет сожжена. А кто-то знает, какая стихия у Морозова? «Я смотрела в сети. Он маг земли», — сонным голосом отозвалась предсказательница. «Тогда кто мог сжечь усадьбу? Обычные бойцы с автоматами?» «Господин», — подал с переднего сиденья голос Нахай, — «у барона есть виртуоз, и он как раз маг огня. А поподробнее...» «Викентий Треба. Его род и весь клан вырезали во время клановой войны. А он остался. Его спрятал еще отец Морозова. А потом смог как-то принять к себе в род. В те времена с Морозовыми ссориться никто не решился, а потом все благополучно забыли про опального виртуоза». «Вот оно что! Значит, у барона есть виртуоз. И чего мне с ним делать? Да и вопрос с тем, кто может спалить мою усадьбу, отпал сам собой. А разве подавители не будут мешать этому виртуозу?» — решил уточнить я. «Если он будет на достаточном расстоянии от подавителей, то нет». Дальше мы ехали в полной тишине. Герда уснула. Я же все думал, что мне делать с виртуозом. Торговец оружием жил на окраине Фрязиного. Мы подъехали к неприметному, но добротному двухэтажному домику. Во дворе басовито по-хозяйски залаял здоровенный пес. Степан слез с байка и позвонил, а затем постучал в окно, выбивая какую-то незатейливую мелодию. Штору отдернули и где-то пару секунд смотрели на байкера, а затем задернули обратно. Потом лай пса сменил интонацию с хозяйского на возмущенный. Видимо, его запирали в вольер, и после этого нам наконец-то открыли. На крыльце появился благообразного вида дедок в полосатой тельняшке и очках с увеличивающими линзами. «Привет, Михалыч!» — поздоровался Степан, но тот промолчал в ответ. Он осмотрел седого дуба и меня со спутниками, а затем задал свой вопрос. «Дуб, ты долг когда отдашь?» «Да это, Михалыч, я тебе покупателя привел. Мне пока ничего не надо. А долг, как копейки появятся, так сразу». Делец скептически осмотрел меня. Зайдут максимум двое. Оплату принимаю только наличкой. Если с собой денег нет, то приходите, когда появятся». «Какой у вас великолепный сервис!» — пошутил я, но старик мою шутку не оценил. «Что-то не нравится? Ищите другого торговца». Эта фраза напомнила мне, каким зловредным был я сам. Пока молод, не понимаешь, каким богатством обладаешь. Когда ничего не болит, уже счастье. «Извините, пойду я и Степан», — прояснил ситуацию я. «Деньги у нас с собой, за это не переживайте». «Так-то лучше», — победно осклабился старикан. Он открыл дверь, а мы с Дубом затащили сундук с наличностью. Ничего особенного во дворе не было, как и на его участке. Колосились серо-синие листья капусты, а вот там, кажется, росли помидоры. В углу участка, где низкорослым растениям не хватало света, расположилась яблонька. Сбоку от дома стоял, прижимаясь к соседнему строению, кирпичный гараж. «Самый обычный дом? Ну и где здесь склад с оружием?» Мы прошли в двухэтажный дом, но и он не выглядел складом. Максимум метров 200 на оба этажа. Дед зашел на кухню и открыл дверь в кладовку. По бокам стояли соленья, на полу лежал круглый коврик. Торговец резко откинул ковер и потащил за неприметное кольцо, выкрашенное в мышиный цвет, как и сам пол. Пол поднялся на гидравлике, и открылась широкая лестница, ведущая вниз. Пройдя метров 5, мы свернули, и я понял, что мы сейчас где-то под садом, а дом остался позади. Старик повернул ключ в двери, и перед нами открылась оружейная. Вниз вела еще одна лестница, а потолок оказался метров 5 в высоту. Возле стен стояли коробки с оружием, а в углу расположилось что-то массивное, и было оно накрыто армейским брезентом. «Ну что, господа мафиозы?» — хохотнул дед, коверкая слова. «Ну а чего? Только ему можно вредничать. Я, между прочим, постарше буду». «Ты, я смотрю, больно умный». «Ну, я граф, как-никак. По статусу положено». «Ладно», — сменил гнев на милость дед и открыл ближайший ящик с оружием. В коробке стройными рядами лежали пистолеты. Они чем-то напоминали легкий пистолет «Грач», но мне были нужны стволы посерьезней. «Нам нужно что-то более убойное», — поставил задачу я перед торговцем. «Насколько?» Я чуть не ляпнул «Калашников подойдет», но вовремя отдернул себя. «Автоматы, способные пробить стандартный полицейский бронежилет». «Ишь ты!» Михалыч выпучил глаза и с вопросом уставился на меня. Но скромностью он явно не страдал и вопрос озвучил прямо и в лоб. «Ты что, пацан, решил ограбить полицейский участок? И зачем тебе это?» «А к чему все эти вопросы?» — насупился я. «Не рассказывать же ему всю историю». «А к тому, что тебя, балбе...» — осекся дед на полуслове. «Тебя поймают и потом ко мне придут. Спросят: Михалыч, ты зачем этому графу автоматы продал? Мне оно надо?» На самом деле дед был прав. Ну а я должен был что-то ему ответить. И очень желательно, чтобы это что-то было вразумительным и адекватным, с точки зрения Михалыча, разумеется. «Моя фамилия Демидов. На мою усадьбу напали примерно неделю назад. И мне нужны стволы для обороны. А еще я не хочу их светить, закупая у официальных продавцов. А если спросят, то отвечу, что отца в гараже нашел». Но, если честно, я уже задолбался всем это объяснять. «Ну вот», — одобрил мой доклад по форме Михалыч. «Так бы сразу и сказал». Дед прошел вперед пару метров и откинул крышку у ящика побольше. Там лежали черные винтовки, отдаленно напоминавшие М4 натовского образца. «А наши что-нибудь есть, чтобы понадежнее и пробитие нормальное?» Не согласился я на капризные американские винтовки. «Ишь ты!» — заулыбался Михалыч. «А граф у нас в военной снаряге шарит. А я-то думал, что нынешнее поколение совсем тупенькое пошло. Но удивил деда. Он меня легонько похлопал по плечу, но больше с уважением. А вот мне, как настоящему графу, нужно было бы возмутиться такому бесцеремонному жесту. Но я здесь совсем не за этим. Вместо возмущения я задал давно интересующий меня вопрос. «А это что у вас под брезентом пылится?» Дед от такой смены разговора некоторое время изучающе взирал на меня с прищуром и, когда наконец решился, развернулся к объекту, скрытому под брезентом. «Это Арлекин. Боевой мех с кабиной для пилота, или, как сейчас говорят, тяжелый МПД. Но он старый, еще с 90-х годов. Тогда было неспокойно. Великая Монголия вывела студентов на площадь Пекина. В общем, наделали этих арлекинов в море. А они против танков не алло. Вот и разошлись они по родам да кланам». «А что такое МПД?» Что-то я не мог припомнить такой аббревиатуры в нашем мире. «Ты меня разочаровываешь, граф. МПД — мобильный пехотный доспех», — с улыбкой протянул дед. «А глянуть можно?» — совсем по-детски спросил я. «Отчего нельзя? На, смотри». Михалыч умелым движением сбросил брезент с меха и отошел немного в сторону. Я уставился на боевого меха. Арлекин ощетирился хищным одуванчиком огнестрельного вооружения во все стороны. За спиной угадывалась система противовоздушной обороны. Под плечами крепились две 100-миллиметровые пушки, а на ногах висели коробки, напоминавшие современные системы активной обороны, как у наших Т-90. «Только он тебе не подойдет», — с грустью в голосе сообщил дед. «Усадьба у тебя где? Наверное, в самом центре Москвы?» «Да». «Ну так нельзя туда тяжелое вооружение таскать. Законом запрещено. Наказание очень строгое». «Да тебя при транспортировке хлопнут». «Ты не подумай, я тебя не отговариваю. Сам бы с радостью от Арлекина избавился, но никому не надо». «Жаль». Я грустно выдохнул. «Ну, есть легкие МПД, «Ратник-4». От осколков и от пистолетных пуль, да и от простенького фаербола могут уберечь. Но они самые простые, армейские, без изысков и комфортов». «Показывай», — оживился я, а Михалыч, разумеется, показал. А потом были автоматы, Калашников и здесь появился, только выглядел немного менее угрожающе. Формы более плавные, закругленные, а в остальном я не нашел различий. Но поход к Михалычу закончился покупкой 30 калашей с усиленными патронами. 5 гранатометов, стрела, 100 пистолетов Смит и Вессон. Все-таки дед мне их впарил, мотивируя тем, что калаши с собой не всегда удобно таскать. Еще я разжился 8 снайперскими винтовками «Раскат» и прикупил комплект из 6 противотанковых мин, зачем не знаю, но внутренний хомяк орал дурным голосом, и мне пришлось уступить. Конечно, забрал легкие МПД «Ратник-4», все сколько их было. Во двор вел грузовой лифт, незаметно пристроенный к гаражу после «Арлекина». Лифту я не удивился. Михалыч выдал нам прицеп для мин и прочего снаряжения, который сразу же оказался прицеплен к моей машине. Мы направились домой, в усадьбу, по стандартной дороге, и я было расслабился и уже засыпал. Фокус жизни показал более 80 целей впереди по дороге. Я сразу приказал Нахаю. «Остановись, вон там, возле знака». «Господин?» «Фокус жизни», — коротко пояснил я. Монгол напрягся и через пару секунд остановил машину, кивнув мне, что тоже почувствовал. Седой дуб остановился дальше всех, и ему пришлось бежать до моего автомобиля. Когда Степан подошел к окну машины, я максимально коротко объяснил ему ситуацию. «Я знаю объездную дорогу», — тут же предложил слуга. Я отрицательно покачал головой. «Уверен, это дружки Шмеля или весь его клуб решили вернуть должок». «Тем более будет разумнее объехать, господин», — предложил Нахай. «Нет. Смотрите, здесь безлюдная трасса. Нет ни камер, ни населенных пунктов. Отличное место, чтобы избавиться от ублюдков без последствий. — А как же трупы? — не согласился Дуб. — Здесь похороним, — с азартом сообщил я. — Неделю ямы копать будем. На лбу Степана прорезались морщины. — Я знаю один способ, — уклончиво намекнул я. — Мне нужна лишь небольшая помощь. — Мы готовы, господин, но что могут сделать 10 человек против 100 или сколько их там? — Я думаю, не меньше 80. Дорога в этом месте поднималась, повторяя контур высокого холма, и устроили засаду за склоном. Получалось, что водитель не сможет увидеть группу байкеров, пока не пересечет злосчастный холм, но это давало определенное преимущество и нам. А вот то, что кто-то узнал мой маршрут, наводило на определенные мысли. Кто-то слил информацию или на машине установили трекер слежения? Степан, возьми людей, раздай им МПД и вооружи автоматами и гранатометами. Ставлю задачи. Занять огневые точки на холме вдоль дороги, укрываться за кустарником и естественным рельефом местности. Да, господин, но зачем? Кажется, Дуб слегка обалдел от моих распоряжений. Ждите ровно до того момента, когда в рядах байкеров начнется паника. Слушаюсь, господин. Седой Дуб вновь поклонился и посмотрел на меня ошалевшим взглядом. Я же сам направился в лесопосадку, растущую вдоль дороги, чтобы поближе подобраться к банде, теперь покойного шмеля. Байкеры поставили свои мотоциклы поближе друг к другу, пили пиво и обменивались шутками. Я посмотрел на своих слуг, они заняли позиции и были готовы начать стрелять. Оказалось, что болотная магия имеет небольшой радиус действия, и мне пришлось подкрасться еще ближе. Земля под ногами байкеров медленно начала наполняться влагой, а я не спеша вливал силу в заклятие. И когда байкеры начали проваливаться под тяжестью своего веса, я направил всю имевшуюся у меня энергию, враги испуганно завопили и оказались сразу же по пояс в воде. Дуб с остальными открыли огонь. Заряды гранатометов разбрызгивали болотную воду и поросший мох во все стороны. Байкеры старались выбраться из топи, но было это бесполезно. Банда шмеля потеряла человек 20, пока байкеры не открыли ответный огонь. Стреляли по слугам, а еще через секунду я почувствовал, что мне кто-то мешает. Нет, это оказалось не прямое противодействие. В омутах, которые я открыл, появлялись твердые и неподконтрольные мне элементы, и они выстраивались в ступени под людьми шмеля. Как следствие, байкеры перестали тонуть в моем заклятии и смогли устроить организованное сопротивление. Кто-то вмешался. Кто-то среди байкеров обладал бахиром. И этот кто-то имел стихию земли. Двое моих слуг были ранены. Один лежал на земле и, судя по всему, был убит. Седой Дуб даже не пытался что-то сделать с раной на плече, а продолжал стрелять, как ни в чем не бывало. Байкеры выбрались из топи и начали приближаться к моим бойцам. А я ощутил, как под ногами заходила земля. Кто-то вычислил мое местоположение и попытался атаковать. Я успел уйти с места провала лишь с помощью рывка. Дело было дрянь. Да, байкерам приходится подниматься в гору, у них была хуже позиция. Они несли потери, и оружие у них оказалось похуже. Но все это нивелировалось числом. Рано или поздно они нас задавят. Я ошибся, просчитался, не учел, что у байкеров окажется маг земли. Но паники не было, когда что-то идет совсем не так, как было запланировано. Хороший командир ориентируется по обстановке, и в моей ситуации следовало сделать лишь одно — бежать. Я потянулся к болотной магии и утопил те байки, до которых смог дотянуться. Позади позиции моих людей начала расти гора. Нам пытались отрезать путь к отступлению, и я увидел бахирщика. Светловолосый паренек, лет 20, если не меньше, поднимал с усилием руки вверх, как бы вытягивая гору из земли. Я его вспомнил. Он был там с бандой шмеля, и еще тогда показался мне странным. Слуги запаниковали. Я еще раз применил скольжение, преодолевая открытое пространство, и выкрикнул дубу. «Уходим! Отводи людей!» Но что-то изменилось. Похолодало. Изо рта пошел пар, а в воздухе закружились снежинки. Запахло чистым морозным воздухом. На миг я решил, что чего-то не знаю о летнем времени года в этом мире, но удивлен был не один я. Чистое небо заволокли тучи, а из них образовался белый вихрь. Воронка вихря опустилась на банду шмеля, а в ее центре бушевала самая настоящая арктическая вьюга. Одетые по-летнему байкеры жались от холода и непонимающе смотрели то в небо, то на нас. Бахирщик со стихией земли оказался бессилен и попытался хоть как-то закрыться от бури, соорудив что-то напоминавшее пещеру. Вихрь усиливался, повалили градины размером с куриное яйцо. Люди пытались разбежаться, но воронка не выпускала байкеров из эпицентра шторма. Было видно, что град разбивает головы. Байкеры старались спрятаться под несколькими оставшимися мотоциклами, надеть шлемы, но все было тщетно. Град только усиливался. Белые куски льда превращались в смертоносные сосульки, которые прошивали людей шмеля, словно острые копья. Я обернулся и увидел Нахая, поднявшего руки к небу. В глазах монгола зрачков видно не было, лишь белоснежная пелена ледяного шторма. «Это что, он?» «Ну да, больше некому было». «Но какого хрена он молчал, что так умеет?» Слуги окружили Нахая, а он вскоре опустил руки и пришел в себя. «Братуха, ну ты и наделал дел!» — радостно приобнял монгола седой дуб. «Нахай, а какой у тебя ранг?» — поинтересовался я. «Мой ранг — ветеран, господин». Слуга склонился в поклоне. «Мне казалось, что ветеран не способен на такое». И тогда почему князь Сандоната не разворотил поместье? «Господин, то, что вы видели, было камантоку моего рода. Оно называется «Сердце ледяного шторма». Это нестандартное заклятие для ранга ветеран. Это родовое заклятие, которое передается только по наследству. Чтобы его сотворить, нужно лишь минимально обладать бахиром и принадлежать по крови определенному роду». «Да? И что у тебя за род?» — с напором спросил я. — Древний господин. Нахай смиренно поклонился и направился к машине. Нахай в своем репертуаре. Я невольно улыбнулся. Смерч рассеивался, облака на небе превратились в белый пушистый ковер, а вокруг стало немного теплее. Я посмотрел на поле битвы. После ледяного шторма остался полуметровый слой из расколотого льда, под которым виднелись окровавленные тела байкеров. Фокус жизни показал, что только один человек выжил. Им оказался бахирщик. Тот самый маг земли. Еще мальчишка. И он как раз выбирался из своего укрытия, заваленного ледяными осколками. Он вылез и побежал прочь. Но через 3 метра завяз в трясине. А еще через секунду погрузился по самую шею в болотную трясину. «Отпустите меня! Мой отец вас убьет! Вы даже не представляете, с кем связались!» — вопил белобрысый паренек. «Пристрелить его, господин!» Прижимая окровавленную тряпку к плечу, спросил дуб. «Нет, я хочу взять его живым и хорошенько допросить». «Да?» — закричал я в голос, обращаясь к пареньку. «И кто же твой папаня?» «Князь Иван Федорович Долгорукий, а я его сын! «Захар Иванович Долгорукий!» — истерично завизжал мальчишка. Было ясно, пацан жуть как боится смерти, и это было неудивительно. Особенно после представления, устроенного Нахаем. Я и сам немного ошалел от такого. «Не дергайся, князь, и останешься жив!» — хмуро пробасил дуб. «Хорошо, я сдаюсь!» — тут же отозвался мальчишка. «Можно подумать, у тебя есть выбор!» Князя уже вязали мои слуги. А вот мне пришлось похоронить в самом прямом смысле всех, кто здесь был. Причем с байками. Я не стал глубоко погружать тела и машины. Сил почти не осталось. После заклятия на меня накатила усталость. Смертельно захотелось спать. Сколько я нормально не спал? 2-3 суток. И при этом чувствовал себя относительно неплохо. Из-за чего так? Молодой организм или все же антар? Внутренняя энергия действительно способна увеличить ресурс организма? Степан, поедешь со мной и князем. А как же мой байк? Озадачился великан. Я тебе новый куплю. Задание у тебя простое. Следить за тем, чтобы князь сидел молча всю дорогу и не дергался. Если будет что-то говорить, можешь ему кляп засунуть в рот. А если и так не поймет, сломай ему пару ребер. Белобрысый посмотрел на меня, как на главного злодея мира, но промолчал. «Слушаюсь, господин». Дуб поклонился уже почти нормально. Я сел на заднее сиденье автомобиля и уже ни о чем не думал. Герда приобняла меня за руку. В багажнике, откинув 2 кресла, что располагались напротив друг друга, расположились седой дуб и молодой князь. Степан упирался самую малость головой в потолок и нависал над пацаном, отчего последний еще больше вжимался в сиденье. А меня смертельно клонило. 18. Вдали догорали тусклые огни. Я не сразу понял, где нахожусь и что произошло. Зрение привыкло достаточно быстро, и я смог рассмотреть окружающее пространство. Тела демонов оказались навалены в здоровенную кучу в самом центре сектора Велиафона. Котлы, в лучшем случае, были перевернуты, в худшем — рассечены на части или пробиты насквозь. Проклятых душ видно не было. Да и вообще складывалось впечатление, что сектор заброшен и необитаем. «Цена моей помощи», — понурым голосом прокомментировал Велиафон. «Ксагар вторгся в мой сектор, убил большую часть моих демонов, увел лучшие души, разгромил котлы и сжег все кресты. Но больше всего задета моя честь и гордость». Высший демон пребывал в унылом состоянии, как моральном, так и физическом. Одна лапа болталась плетью вдоль туловища, вторая лишилась 2 пальцев и фрагмента кожи. Бедро кровоточило от чудовищной колотой раны. Было видно, что Велиафон бился, не жалея себя. А я оказался шокирован случившимся. Несмотря на то, что Велиафон являлся демоном, я как-то привык к нему. А еще я чувствовал вину за случившееся, ведь это случилось из-за моей просьбы. «Мне жаль», — только и смог выговорить я. «Да нет, не надо меня жалеть. Знаешь, пасечников, какой мой любимый грех?» На осунувшейся морде демона появилась усталая ухмылка. Я с интересом уставился на высшего демона. Он и не думал падать духом, даже в такой ситуации. Ну что же, запишем жирный плюс в биографию Велиафона. Какой? Гордыня. И пока ко мне в гости не наведался Ксагар, я и не думал особенно вмешиваться. Но не теперь. Велиафон посмотрел на свой сектор и сжал до хруста кулак дееспособной руки. Из отсеченных пальцев вновь пошла кровь. «Принц Ада сказал мне сидеть тихо, не высовываться и не рыпаться. Он назвал меня несмышленным молокососом, которому еще рано играть в игры взрослых демонов. А еще он пообещал, что если я нарушу его приказ, то он лично убьет меня. Но, знаешь, пасечников, я давно не боюсь смерти. А вот к такому отношению я совсем не привык». Демон обвел взглядом свой раскуроченный сектор. «У меня есть увлечение. Тебе оно может показаться странным, но в сложившейся ситуации мое хобби как нельзя оказалось кстати. Так вот, я собираю способы убивать достойных внимания обитателей ада, Иксагар не исключение. Ты знаешь, как его убить? Я понял, к чему ведет высший демон. Только не говори, что это должен сделать я. Я не предлагаю тебе этого делать, пасечников. Я лишь дам тебе такую возможность. Убить принца ада, даже если у тебя есть чем, не самая простая задача. А воспользуешься ты этой возможностью или нет, дело твое. Но ситуация складывается так, что ты, скорее всего, еще встретишь Ксагара. И в твоих интересах быть к этой встрече готовым. Ну, если только так. С неохотой согласился я. С одной стороны, я испытывал вину за случившееся. С другой, если сам Велиафон не в состоянии противостоять принцу ада, то куда мне дергаться? Подожди минутку. Они где-то были здесь. Демон полез в гору мусора и достал оттуда невзрачную шкатулку. Он обмазал рисунок на шкатулке своей кровью, что-то прошептал над ней, и крышка открылась. Внутри виднелись пожелтевшие куски даже не бумаги, а скорее пергамента. Демон поставил шкатулку на стол и начал в ней копаться уцелевшей рукой. «Вот она!» — довольным голосом пророкотал демон. Велиафон протянул мне бумажку. На ней оказался изображен меч. Но изображение вовсе не художественное, нет. Это был скорее чертеж, инструкция или что там у металлургов. Короче, мечу были заданы строгие параметры. Языка, на котором было все написано, я не понимал, но сообразить, что две стрелки, соединенные прямой линией, обозначают длину, смог. «Это что, схема изготовления клинка?» «Она самая!» — радостно засыпел демон. «А язык мы сможем разобрать?» «Акадский. Конечно, уже не в ходу». Велиафон задумался. «Но думаю, что разберетесь». «Это что, древний Вавилон?» «Почти. Это Месопотамия», — уклончиво ответил демон. На рисунке изображен бронзовый меч царя Мардука Шапикзери. На Эфесе написано его имя и титул «Царь Вселенной». «Ты извини, но звучит как полная дичь!» «Третий принц из той же эпохи. Он знатно порезвился на территории Месопотамии, насобирал свои первые души. Но, как говорится, у любой силы есть слабость. И ты держишь уязвимость Ксагара в своих руках, пасечников». «Подожди, подожди», — запротестовал я. «Разве демоны и ангелы — это не Ветхий Завет? Насколько я знаю, первые упоминания датированы примерно 10-13 веком до нашей эры». «Что? Ты думаешь, что вначале пишутся предания и религии, а уже потом возникают описанные в них существа?» Я насупился. Конечно, я так не считал. «Я тебе скажу, как есть и было. Всегда существовали сущности, которые творили зло или добро. Все зависит от того, какая энергия им нужна от вас, людей. А затем люди подгоняют под них религию и прочее. Начинают поклоняться, приносить жертвы или молиться. Жертвы дают сразу и много. Это сильный удар. И именно такое практиковали вавилоняне. Но в долгосрочной перспективе не лучшая стратегия. Именно вавиловяне напали на иудеев и согнали их с обжитой земли. Как думаешь, почему?» «Откуда мне знать? Я не историк». Любое существо изнанки, если оно не совсем дикое и безмозглое, заинтересовано в увеличении своей личной силы. А значит, оно вынуждено помогать народу, на который опирается. Ты знаешь, что после гибели Вавилонского царства часть божественного пантеона мигрировала в Грецию, в том числе Зевс. Они, как это у вас людей называется, сменили имидж, торговую марку и вуаля, новый пантеон богов. Ты это сейчас серьезно? Нет, я прикалываюсь. Мне же заняться нечем. Мой сектор никто не раздербанил под ноль. Ну, откуда мне знать все ваши эти демонские заморочки? Все, Пасечников, мне нужно порядок наводить, а ты меня бесишь и раздражаешь. В этот раз демон ничего со мной не стал делать. Меня окутало пламя. Впрочем, оно вовсе не обжигало кожу и не причиняло боль. Я провалился в огонь, словно в кротовую нору. Проснулся я в своей постели, без каких-либо последствий и криков. Внизу слышалась какая-то возня, разговоры, смех. Что вообще происходит? Когда спустился, то оказалось, в усадьбе полно байкеров, и все они с оружием. «Господин!» — подошел ко мне Зефир. «Я набрал еще 48 человек. Все они надежные и искренне желают стать слугами рода. Многие даже не сразу поверили, что такой известный и уважаемый род, как ваш, готов принять в слуги неодаренных». «Оружие ты им раздал?» — решил уточнить я. «Нет, это дуб. Он сказал, что вас нужно тщательно охранять, и они вместе с Нахаем выдали всем кандидатам слуги почти все оружие, что вы купили». «Понятно. А где сам Степан и Нахай?» «Дуб дрыхнет. Нахай ходит с Барсом и думает, куда противотанковые мины прилепить». Кто такой Барс, спрашивать не стал. Придут — узнаю. С одной стороны, это звучало неплохо. Инициативные люди всегда лучше, чем печальные амебы. С другой — контроль должен быть. Но в этой ситуации времени все согласовывать просто не было. Так что все нормально. Ясно. Что еще? Да ничего особенного. Вашего князя определили в клетку. «Какого еще князя? В какую клетку?» Не сразу сообразил я, о ком шла речь. «А, мальчишка молодой, белобрысый такой. Он все время возмущается и грозится отцом». «Вспомнил. Долгорукий». Зефир посуровил. «Что, он и правда долгорукий? А то я все над ним посмеивался». «Не знаю. Наверное, да. А что?» «Долгорукие — влиятельный род. С ними лучше не ссориться». Байкер же еще больше посуровил. «А мы и не будем. Я же его не убил, а в живых оставил. Пожалуй, займусь этим вопросом», — решил я и направился в сторону подвала. Оказалось, что в моей усадьбе есть небольшое подземелье, где находятся несколько камер, которые Зефир и обозвал клетками. В одной такой я и обнаружил белобрысого князя. «С добрым...» Я на миг замялся. «А сколько, собственно, сейчас времени?» «Выпустите меня! Что вам нужно? Денег? Мой отец даст сколько нужно! Позвоните отцу, умоляю!» «Да не скули!» Я сморщился от этого причитания. Умоляющий тон паренька не способствовал симпатии к нему. «Чем твой отец занимается?» «Он...» Парень на миг потерялся. «Он же князь!» «Я не про титул. У него есть должность или предприятие какое?» «Я понял. Ювелирный заводик в Подмосковье. Еще есть сеть заправок. Да, я не вникал в дела особо. То, что сказал на слуху. Об остальном не знаю». На юного князя было жалко смотреть. Ну, а я не переставал удивляться аналогиям с моим миром. «Ладно, твой отец, он что за человек?» «Человек?» Пацан совсем растерялся. «Строгий он. Заставлял меня учиться, а я сбежал и прибился к ночным сталкерам. Они меня уважали, в отличие от отца. Ночные сталкеры — это клуб шмеля. И его тоже. Но там главный кадык. Вы и его убили вчера. А вам не нужен в клуб маг земли? Еще кто-то знал, что весь ваш клуб отправился устраивать засаду на меня? Да мы этого и не скрывали. Все, кто на фестивале был, все, считай, знали. А что? Непонимающе уставился на меня юный князь. Плохо. Давай номер твоего отца, я ему позвоню. Паренек продиктовал мне цифры телефона, он оказался коротким или городским. Но звонок сбросили. Я набрал еще раз, ситуация повторилась. Ну нет, так нет. Напишу СМС, сам перезвонит. Ваш сын у меня. Ничего объяснять или добавлять не стал, пусть понервничает князь. Перезвонили спустя 10 секунд. «С моим сыном все в порядке?» — спросил зычный баритон на другом конце трубки. «Если не считать ущемленную гордость, то да. Руки, ноги и голова на месте, сердце бьется, глазки хлопают». «Вы юморист», — без выражения прокомментировал баритон. «В цирке работаете?» «Нет, это мое хобби», — нахально ответил я. «Как и оставлять в живых, желающих меня убить, княжеских отпрысков. Такой вам сын нужен?» «Чего вы хотите?» — похолодевшим голосом спросил князь. «Чтобы вы его забрали. А то орет, как потерпевший, спать мешает. Коровы молока меньше начали давать». «Куда мне подъехать?» «Большой Толмачевский переулок, 3, усадьба Демидовых». «Буду через 25 минут». В трубке послышались гудки. Князь примчался даже раньше, в сопровождении 20 машин, и что-то мне подсказывало, что они были забиты одаренными родственниками и слугами рода. В дверь позвонили, и я открыл. Князь вошел в сопровождении 12 бойцов. Князь осмотрел прихожую. Байкеры стояли кто где, но у всех в руках виднелись автоматы и гранатометы. Нет высокорангового одаренного с такого оружия не убить. Но впечатление создавалось немного жуткое. «Меня зовут Иван Федорович Долгорукий», — представился князь. Я последовал его примеру. «А вот и ваш сын». Я подтолкнул напуганного пацана к отцу. Кажется, он боялся своего родителя даже больше, чем меня. «Они тебя били?» — спросил князь суровым голосом. «Только когда была перестрелка, и меня схватили». «Была перестрелка?» — князь с гневом посмотрел на меня. «Я же вам сказал все по телефону, что ваш сын, находясь в составе клуба «Ночные сталкеры», напали на меня и моих спутников, после чего клуб «Ночные сталкеры» перестал существовать. В живых остался только ваш сын. Можете не благодарить». Теперь я вперил взгляд в младшего Долгорукого. «Все так и было», — виновато подтвердил великовозрастный отпрыск. «Такой звонкой оплеухи я еще не слышал. У младшего Долгорукого чуть глаза на пол не вылетели». «Я же тебе говорил не связываться с этими отморозками!» Мне даже жалко стало парня. «Влад, отведи моего сына в машину», — распорядился князь. «Вашу машину, Иван Федорович?» — уточнил приближенный. «Нет». Князь скривился, будто от зубной боли. «Видеть этого балбеса не могу». Влад схватил мальчишку за локоть и потащил на улицу. Князь все еще оставался у меня на пороге. «Извините», — с усилием выдавил из себя аристократ. «У Захара было трудное детство. Он слишком рано лишился матери, а у меня вечно не хватало на него времени. Могу я хоть как-то загладить вину моего сына перед вами, граф?» «Не...» Я осекся на полуслове. «А вы знаете... можете?» Я порылся в карманах и достал кусок желтого пергамента, что дал мне Велиафон. Кто сможет сделать все в точности по размерам, как не ювелиры? Хотя, с другой стороны, заказать меч я могу и в любом другом месте. А вот можно ли доверять князю? Это вопрос. Позвольте отнять у вас еще 10 минут и переговорить с вами наедине. Конечно. Немного смутился князь. Пойдемте. Я протянул руку, указывая в сторону лестницы. Мы поднялись на второй этаж и вошли в кабинет моего покойного отца. Идея эта возникла спонтанно и толком не оформилась у меня в голове. Я искал возможность хоть как-то оттянуть время. На столе лежала коробка с сигарами. «Иван Федорович, может быть, сигару?» «Нет, я бросил». Князь задержал взгляд на коробке несколько дольше положенного. Можно было предположить, что отказ от курева дается ему нелегко. «Тогда коньяк или виски?» «Спасибо, князь. Давайте обсудим ваше дело». Князь терял терпение. «Хорошо». Я тяжело вздохнул. «Видите ли, мне стало доподлинно известно, что на мою усадьбу планирует напасть виртуоз. Я даже знаю, кто. Вот только понятия не имею, когда, но ожидаю в ближайшее время». «И что я должен сделать для вас?» Тон князя мне не понравился. «Вы сами предложили помощь, вот я о ней и говорю. Своими силами я не смогу справиться с виртуозом». Я сделал ударение на ранге. «Я вам, конечно, благодарен за то, что вы оставили сына в живых. Но для такого нападения должны быть причины. Очень веские причины, вы меня понимаете? Виртуозы — это последний довод, которым не пользуются просто так. А учитывая, что ваших родных убили, и вы ждете нападения такого рода, можно сделать вывод, что вы перешли дорогу кому-то очень серьезному. Ввязываться в войну на вашей стороне будет неосмотрительной глупостью. Вы спасли моего младшего сына, и вам, давайте будем честны, вам это ничего не стоило. Я же, ввязываясь в конфликт на вашей стороне, рискую потерять весь род, слуг, двух виртуозов и двух старших сыновей. Я слушал молча. Пусть изложит все как есть. Дело в том, что я знаю, кто нападет на усадьбу. Это будут люди барона Морозова и виртуоз Викентий Треба. Возможно, вы мне подскажете, кто бы хотел его убить или, может, имеет на него зуб? Долгорукий облокотился подбородком на руку и крепко задумался. «Фамилия виртуоза меняет дело. Думаю, кое-кто действительно захочет убить выродка Требу». «Почему вы так о нем отзываетесь?» Князь усмехнулся. «А вы не знаете?» «Я слышал только, что была какая-то война кланов, что род Требы уничтожили, а его взял под крыло Морозов». Долгорукий кивнул. «Все так и было, но начал все Викентий. Он спалил дотла детский санаторий, в котором отдыхали дети нескольких влиятельных родов. Требы прочно стояли на ногах, и один на один могли победить почти любой род. Вот только не конгломерат из трех родов и клана, в который входило еще 4 рода. 7 против 1 — не лучший расклад. Но даже так эта война обошлась дорого тем родам». «Значит, вы поможете?» — решил уточнить я. «Я ничего не обещаю, но поставлю в известность заинтересованных лиц». «Вот только напасть на меня могут в любой момент. Я бы вас попросил не затягивать с этим». Князь кивнул. «Я вас понимаю, Климент Аристархович. Но было это давно. Многие уже забыли о случившемся. Да и мертвых не вернуть. А последний Треба стар, и ему осталось не так много лет коптить белый свет. Не особенно рассчитывайте на помощь, но обещаю, что сделаю все от меня зависящее». Я проводил князя к выходу, но не успел Долгорукий дойти до двери, как она отворилась. И в дверь как раз вошли Нахай и незнакомый мне Барс. В руках каждый держал по противотанковой мине. Князь поднял бровь и с вопросом посмотрел на меня. «Надеюсь, я смогу дойти до машины?» — спросил Долгорукий. Барсом звали парня лет 20 от роду, и вот этот сопляк успел ответить вперед всех. «Это противотанковые мины, вы для них слишком легкий. На вас сработать не должны». Князь оценил шутку и, хмыкнув, ответил. «Спасибо, что успокоили. Еще увидимся, граф». «Всего доброго, князь». Дверь захлопнулась за Долгоруким, а я с упреком посмотрел на Барса. Я стоял посреди гостиной и не до конца понимал, что происходит. Несколько десятков людей в обуви и кожаных жилетках ходили по моему дому. От них пахло потом и дешевым виски. А мне казалось, что я что-то упускаю. Я чувствовал, что пружина времени и событий сжалась до предела и вот-вот выстрелит. И скажу откровенно, чувство мне это не нравилось. Но в таких ситуациях нужно уметь вычленить главное, а на второстепенно забить, сделать вид, что его не существует. И что же для меня сейчас в приоритете? Засунул руки в карманы, а там зашуршал папирус. Необходимо сделать клинок как можно скорее, правильно расставить людей по усадьбе, выставить дежурство, смены. Еще было бы неплохо прикупить артефактов, заряженных различными заклятиями, желательно со стихиями льда и воды, а еще что-нибудь на исцеление. Из задумчивости меня вывел Нахай. «Господин, надеюсь, вы ничего не испортили?» Нахай проводил князя взглядом и с вопросом уставился на меня. «Надеюсь, что нет», — протянул я. «Ну, рассказывайте, что успели сделать?» Слуга покосился на мину в руках, перевел взгляд на байкера по имени Барс. «Заминировали выезд из гаража, а эти две не нашли, куда приспособить», — ответил Нахай, вновь скосив взгляд на мину. «Ясно. А центральный вход заминировать не решились?» «Но там же все гранитной плиткой выложено», — изумился Нахай. «И что? Как это помешает нападающим? Выбить ворота машины и оказаться за изгородью?» «Вы хотите разрушить плитку?» — удивился слуга. «Ваш отец ей очень гордился, а укладывали ее еще при вашем прадеде». Я хотел было сказать, что они мне не родственники, и умирать из-за культурного наследия я не собираюсь, но вовремя остановил себя. Не все слуги знали о том, кто я и как попал в тело юного графа. А учитывая, что рядом стоял Барс и ходили все, кому не лень, нам важно укрепить усадьбу. О красоте мы потом подумаем, а может, и приведем в прежнее состояние. Сейчас же нужно закрыть свободные въезды на территорию усадьбы. — Слушаюсь, господин, — поклонился Нахай. — Нет, — я покачал головой, — думаю, Барс справится и без тебя. Монгол посмотрел на Барса и кивком отправил его выполнять мой приказ. Байкер без колебаний открыл дверь и вышел с миной. — Нахай, найди Герду, у меня для вас будет задание. — Слушаюсь, господин. Я осмотрел гостиную. Зефир одновременно болтал с парочкой байкеров и чистил местный калаш. Подойдя к ним, я спросил. «А вы чем заняты?» «Господин, мы чистим оружие». «Специалистов среди нас, считай, нет, только Барс. И мы не знаем, что делать». «Я вам сейчас придумаю, что делать, сами рады не будете». «А вот это плохо, что не знаете». «Но ничего, я вам сейчас все объясню». «Зефир, нужно разбиться на три смены и организовать круглосуточное патрулирование». «Слушаюсь, господин». Зефир отвесил мне поклон и, обернувшись, окликнул байкеров. «Керосин, Фокс, Кузьмич, ко мне идите, дело есть». Я немного отошел в сторону. «Пусть привыкают подчиняться командиру». Дождавшись, когда Зефир раздаст указания, я вновь обратился к нему. «Что с чердаком?» «А что с ним?» Непонимающе уставился байкер на меня. «Тогда пошли наверх», — принял решение я и, перепрыгивая через две ступеньки, буквально вбежал на третий этаж. Дальше мы потратили некоторое время на поиски подъема на чердак. Там, вполне ожидаемо, оказалось пыльно и грязно. Но ничего, это не главное. Я, пригибаясь, прошел вперед. На чердаке